Алло. Алло. Да, здравствуйте. А мне нужна Валя. Ну, это кто? Ой, это Женя. Какой? Вальнов какой же еще. Не поняла. Слушай, ну, я тут видел твои фоточки ВКонтактике. Ну и что так-то? Какая разница? Это так-то подстава, понятно? В смысле если подстава? Чё? Ну это же ты? Нет. Ты? Не, моя аватарка, мою нормальную фотографию, а там я не знаю чьи. Это не ты, ты хочешь сказать? Нет. А почему на твоей страничке вот такое происходит? Так у меня вообще так-то другая страница, если что. Это вообще кто-то другой создал. Ага. Я вообще оттуда пароль и логин не знаю. Ага. Очень интересно. Ну, а мама твоя уже видела эту? Нет. Не видела еще? Нет. Ну, может мне твоей маме позвонить, да скинуть ей ссылочку, пусть посмотрит. Зачем? Ты ну, чего это этим зачем? Хочешь добиться-то? Я понять не могу. Да, зачем чего-то добиваться? Я просто хочу, чтобы твоя мама была в курсе, чем занимается ее дочка. Да, конечно, это не мои, во-первых, фотки, понятно? Это не моя страница. Ну, как не твои? Это не я создавала ее, понятно? Ты бреешь писечку или нет? Не поняла. Ты писечку бреешь или не бреешь? Что, совсем, что ли, нет? Ну, на фотках же не бритая. Так это не мои фотки, ты что такой долбоеб-то? Ну как это не твои, когда твои? Да вот так, блядь, понятно? Ну это же одно лицо, вот одно лицо с твоей аватаркой. Да, конечно. Можно было лицо вставить, вот и все. Да здесь же видно, что это не фотошоп, что это реальные да, фотки. Да, конечно, ты вот что, а блядь, гонишь-то? А для кого ты делала фотки, скажи? Тебе хули надо, я понять, блядь, не могу. Ну, я хочу понять, для чего ты делала эти фотографии, ты, почему ты... Ты что, вообще, что ли, еблан? Почему ты не бреешь пивы? Да потом, ты, блядь, ты что нахуй приебался-то? Это я грудь, блядь, не мои фотки. Ну как не твои, ёпта, да, лицо ты, твоё. Блядь, что приебался-то? Иди Валя. Нахуй, понятно, блядь? Тебя зовут Я нахуй, Валя. Я тебе сказал, я выясню твой номер телефона, блядь. И что ты сделаешь? И то, блядь. Ну что? Ты ебёшь, что ли, нет, блядь? Ну, это не моя страница. Меня чуть не стошнило, когда я твои фотки увидел. Я тебе говорю, блядь, это не моя страница, непонятно, чья? Что ли? А чья? Чья? Я, блядь, с ней вообще не сижу, у меня вообще так-то другая страница. Это кто-то другой создал страницу, понятно? Кто-то другой и не ты? Блядь, пиздец, ты что такой еблан-то? Твой телефон, твоя, значит, аватарка, пизда твоя небритая. Пиздец, блядь, ты заебал нахуй. Как такое вообще получается? Да вот так, блядь. Иди нахуй, понятно? Ага. Ну, я, в общем, с твоей маме сейчас позвоню, мы с ней пообщаемся. А потом пообщаемся еще с тобой. Так что будь на связи. Ты, блядь, откуда знаешь у моей мамы номер-то? Ну, я знаю многое. Да. Ты не охуел ли? В том числе номер твоей мамы. Ты не охуел ли? Я, ну, ухуел, борщ ел, щи ел. Заметно, что ты охуел. Гурман такой. Ну ты, в общем, слушай, я тебе могу бритву подарить. Хочешь? Ты бритву заебал. И пенку для бритья. Ты заебал, понятно? Почему? Че, Валюш? Да что тебе, блядь, надо? А сколько недорого? Здесь написано, Валя, недорого Шестакова. Что, недорого совсем? Это сколько? Я тебе говорю, блядь, это кто-то создал страницу, непонятно, а что ли? Ты, слушай, ну ты можешь меня не обманывать, это ты маме будешь рассказывать. Что я-то знаю, это? Что... Я-то знаю, что это ты. Ну, конечно. Это, я говорю, блядь, страницу создали, непонятно, что ли. Я тут даже логин, пароль не знаю. Не знаешь, да? Ага, понятно. Ну, в общем, давай, я сейчас мамаше твоей позвоню, потом с тобой пообщаемся еще. Давай.